Рэм выстрелил по два раза в каждого. Первый словил пулю в грудь и в шею, второй в руку и в спину, когда его крутануло. Нужно было торопиться. Рэм вытащил из-под сумка пульт и нажал на кнопку, активируя маску еще раз. Ничего не произошло. В полированной поверхности шкафа отражалась морда булавина. Стянув ошейник, он сунул его в рюкзак. Оставлять улику против Ригора он не хотел. Деактивировав перчатку, он пошел поглощать энергию покойников. Удар током, пальцы обволакиваются черной субстанцией. Следующий. 4 упыря принесли ему 750 социков, 200 очков социального уровня и почти на 70% заполнив шкалу душ. Учитывая 2 уже имевшихся, он получил ровно 80. Это немало секунд развоплощения. Рэм прошел к оружейной стойке, энергетические ружья его не интересовали, а вот гауссы. Это были уже вполне солидные штурмовые модели среднего размера с хорошими мощными батареями и с дальностью стрельбы в 2 километра. Булавин сбросил трофейную винтовку и вооружился новой, затем избавился от старых магазинов и забил подсумки новыми. Заодно прихватил аж целых 5 гранат. 2 были обычными плазменными, а вот 3 оставшиеся каким-то странными, словно самоделки. Псиграната. Разработана на основе способностей особенных людей. Различаются несколько типов. Данная граната генерирует эффект сингулярности, создавая гравитационную аномалию, поднимая в воздух все, что попало в зону 4 квадратных метров, после чего поле схлопывается, нанося урон всему, что оказалось внутри. Заполнена энергией на 100%. Неплохо, пробормотал Рем себе под нос и сунул гранату в соседний подсумок, чтобы не перепутать. Хотя, как их перепутаешь, плазма-шары, эти цилиндры. Рэм шагнул к выходу, когда дверь открылась, и через порог перешагнула женщина в рабском ошейнике, в легком, почти прозрачном платье. Аура у нее была золотой, да такой яркой, что Булавин поразился, не встречал подобной за все время, проведенное на Раяксе. Она замерла, увидев его над трупами, и отшатнулась, но штопор был быстрее. 3 шага, рука хватает ее за плечо и втягивает обратно в комнату. Женщина открыла рот, чтобы закричать, но Рэм, словно в танце, крутанул ее и запечатал рот ладонью. «Не ори», – прошипел он ей на ухо, – «я не причиню тебе вреда, я не трогаю гражданских». Он быстро огляделся и, увидев шкаф для брони, который был сейчас пустым, потащил женщину к нему. «Посиди тут», – прошептал он, – «извини, если что не так», и, запихнув ее внутрь, закрыл замок. Все, дальше придется идти в открытую, но пока есть возможность обойтись без стрельбы, Рэм будет действовать тихо. Он открыл переборку и вышел в коридор. Несколько человек прошли в противоположном направлении, не обратив на него никакого внимания. Булавин уверенной, твердой походкой человека, который имеет право тут находиться, направился к энергетической стене. 50 метров, 40. 30. На потолке открывается люк и по лестнице спускаются те, кто его ловил. Рожи у них злые, они переругиваются между собой и не смотрят по сторонам. Рэм в наглую прошел в 2 шагах. «Эй, ты!» — окрикнули они его, когда до контрольного пункта оставалось всего с 10 метров. Но штопор не стал реагировать и продолжил идти, как ни в чем не бывало. Такое спокойствие, похоже, убедило поисковиков, что он свой, а лица они его не рассмотрели. Вообще система безопасности с технической стороны была хорошая, только делал ее полный дегенерат. Ну что мешало завести на сканер распознавания его лицо? Сомнительно, что вешателям не предали его портрет. Если бы это было сделано вовремя, он бы даже и половину коридора не прошел. Скорее всего, система сработала бы в тот самый момент, когда отрубилась виртуальная личина. Но тот, кто заведовал ей, не обладал профессиональными навыками, что подтверждало правило: каждым делом должен заниматься профессионал. Поздравляем, вы получили следующий уровень вторичной характеристики «Скрытность», и теперь она равна 8. Вы скрываетесь у всех на виду, это достойно награды. Прочитав на ходу эту прекрасную новость, Рэм прошел через энергетическую стену. Пусть рожа своя, зато браслет работает, как надо. Здесь тоже была пара охранников. Они увлеченно болтали с какой-то фривольно одетой девицей с яркой раскраской на миленьком, но рано повзрослевшем лице и вызывающим поведением. Они скользнули по фигуре взглядом. Что ж, логика понятна, человек вышел из закрытой зоны, а значит, имел право там находиться. Похоже, факт, что по базе разгуливает диверсант Возрождения, вообще народ не особо напрягал, искали его спустя рукава. Базеры тревоги взревели, когда он свернул к лифтам, до которых оставалось всего метров 20. Либо Ригар его слил, либо нашлись трупы. Браслет на руке пискнул, принимая сообщение. Рэм, не останавливаясь, вскинул руку и активировал послание. Внимание! Следы Рэма Булавина, диверсанта общинников, замечены в северной части административного этажа. Срочно всем свободным бойцам прибыть к контрольным пунктам. Ниже шли приметы штопора и трехмерная проекция его головы, сделанная с записи полигона. «Это он!» – выкрикнул спешащий навстречу боевик. Мужчина был без брони, в простой одежде. Из оружия только пистолет на поясе, к которому он потянулся. Их разделяло метров 5, и Рэм рванул вперед на пределе своей скорости. Все, конец прогулки, дальше только кровь и пули. Бандит оказался шустрым, даже успел вытянуть пистолет и начал его поднимать, но навестись и выстрелить, уже не успел, свистнул нож, который вошел точно в центр груди. Рэм на ходу выдернул лезвие из заваливающегося на спину покойника и почувствовал знакомый разряд, который мгновенно пропал. Времени на сбор черной энергии уже не оставалось, только краем глаза он заметил системное сообщение, что сбор не завершен, и получено всего 12% от возможного. Но некогда было возвращаться, от лифтов по нему стреляли охранники, пока не прицельно, но первые пули рвали воздух вокруг. Рэм мысленно активировал шлем призрака и режим маскировки, для стрелков он просто растворился в воздухе. Он упал на колено и сделал кувырок через левое плечо, уходя с линии огня, одновременно вытягивая из кобуры пистолет. Один из бандитов дал очередь от бедра, веером перечеркивая весь коридор. Шальная пуля угодила в левое плечо, пробив броню и тело. Рука тут же повисла плетью, нож выпал на пол, в глазах помутилось, но сейчас было не время для слабости. Рэм вскинул пистолет и уложил обоих боевиков тремя выстрелами. Подхватив валяющийся на полу клинок, штопор рванул вперед. Он влетел в распахнутые двери лифта и, бросив оружие на пол, втянул за собой тело, упавшее прямо на пороге, после чего ударил кулаком по сенсору, запуская лифт вверх. Двери медленно закрывались, а по коридору уже спешили бандиты, стреляя на бегу. Пули рикошетили от створок и стен. Рэм упал на пол и прикрылся телом погибшего вешателя. Несколько раз то вздрогнул от попаданий, одна пуля даже прошла насквозь, ударив Булавина в грудь, но она уже существенно потеряла скорость и пробить пластину не смогла. Наконец, лифт, вздрогнув, пошел вверх. Штопор стянул перчатку и дотронулся до лица покойника, аура у него была красная и энергия, окутавшая пальца, оказалась такого же цвета. Он пролистал системные сообщения, ему накинули еще 280 социков и 150 социальных очков. Полоска душ прибавила 12 единиц за того крикуна в коридоре, и 20 за этого красного. Рэм был слегка разочарован, рассчитывал получить больше. Лифт оказался шустрее, чем Рэм думал. Он успел подобрать нож и пистолет, заниматься сейчас раненой рукой не было никакой возможности. К счастью, броня сама зарастит свои повреждения. Определив, что хозяин ранен, она сжалась, закупорив пулевое отверстие. Поскольку встроенный медицинский модуль отсутствовал, то о лечении и речи не шло, кровь остановилась, и на том спасибо. Выдастся минута, он займется раной. Рэм посмотрел на счетчик, расположенный под панелью управления, тот отсчитывал метры. Оказывается, административный уровень располагался на глубине 200 метров. Лифт оставлял желать лучшего, давно его не меняли, полз он вверх не сказать, чтобы быстро, вся дорога должна была занять 7 минут, и сейчас осталась ровно половина пути. Что ждет его дальше, Рэм не знал, кроме того, что там есть форпосты вешатели. Подняв голову, он нашел панель, которую использовали техники для обслуживания двигателя кабины. Рэм поднялся с пола и с трудом удержался на ногах. Его качнуло, пришлось правой рукой упереться в пробитую пулями дверь. Открыв свой профиль, он мысленно выматерился, случайная пуля наворотила дел. Ключица была прострелена насквозь, пуля оказалась бронебойной и быстрой, прошла, оставив аккуратную дырочку. Правда, выходное наверняка побольше, но все равно, не самый плохой вариант. В нормальной медицинской капсуле с такой раной ставили на ноги и отправляли в строй за неполные сутки, только вот где ее взять-то, капсулу эту, у вешателей наверняка есть, богатая банда, только вот не дадут они подлечиться, скорее новых дырок понаделают, так что он теперь временно однорукий. Шкала здоровья просела не так уж и сильно, она подросла за время его похода до 315, но сейчас на ней было всего 200. Вот только системное сообщение, что поврежденной рукой можно будет пользоваться только после оказания полноценной медицинской помощи, не радовало. Рэм собрался с силами и, слегка подпрыгнув, выбил технический люк на крышу. Счетчик метров показывал, что осталось около 70, хоть лифт и медленный, как черепаха, но все равно нужно шевелиться. А с одной рукой это стало очень сложно. После двух неудачных попыток штопор понял, что ему не светит забраться наверх, а в том, что его ждут, он вообще не сомневался. Винтовка, которую он позаимствовал у уничтоженных им вешателей, была вообще бесполезна, значит, из оружия оставался только пистолет. Кое-как сменив магазин, Рэм, глядя на счетчик, начал готовиться к бою. Первым делом он усадил труп прямо напротив двери, сунув ему в руки его же винтовку. Пристроив оружие так, словно тот собирается стрелять, Рэм укрылся за стенкой. Наверняка его будут встречать со всяческими сканерами, не может у них не быть этого. Может, повезет, и его не сразу забросают гранатами. И тут Булавин увидел выход, очков у него хватает, а значит, как только кабина остановится, он развоплотится и пройдет через заслон. А потом можно будет уже смотреть, как и что. Решено. 5, 4, 3, 2, 1. Толчок, остановка. Двери стали открываться, и внутрь вкатились сразу 6 граната, а следом обрушился шквал пули плазмы. Но прежде, чем двери пошли в стороны, Рэм отдал мысленный приказ «Фантом» и сделал шаг прямо через стенку лифта. С той стороны Рэма встречало 11 человек при двух боевых дронах и аж одного боевого беспилотного робота третьего поколения с такой огневой мощью, что одного залпа гаубицы, закрепленной на его левой руке, хватило, чтобы лифт превратился в оплавленный кусок металла, стекающий каплями по шахте. Рэм бодро прошел через стоящих полукругом бандитов, жалея, что не может кинуть им под ноги зажатую в руке гранату. Позади сверкнуло и загрохотало, во все стороны засвистели осколки, это рванули гранаты. Рэм же считал секунды, 3, 4. Поворот, маленькая комната с кучей хлама, 5. Все, время вышло. Отключить фантом, минус 15 очков. Что ж, сейчас он уже не жалел о том, что выбрал именно развоплощение, а не молнии. Перейдя в режим маскировки, он сполз на пол, сейчас нужно перевести дух. Противник наверняка думает, что он уничтожен, а благодаря гранатам, которые испарили половину кабины, если не всю, уверенность вешателей в этом вопросе почти стопроцентная. Это подтвердили звуки, раздающиеся с лифтовой площадки, боевики расходились, кто куда. Один даже прошел мимо комнаты без двери, в которой прятался штопор. Броня у него была так себе, что-то заводское, что-то уже самодельное. Похоже, она досталась ему в наследство, или выкупил, а может, изобретатель, понакупил запчастей, теперь придумывает и приваривает их друг к другу. Пока Булавин сюда шел, он сумел осмотреться. Он оказался в очень большом здании. Первый этаж имел площадь пару сотен квадратных метров. Лифты были в самом центре. Справа другие лифты, они наверняка вели на самый верх местной жизни. А еще он углядел надпись «Добро пожаловать в корпорацию Эра». Значит, он все же вышел на нужный рубеж. Несколько минут прошли в полной тишине, затем раздалось жужжание, очень похожее на лифт, и скоро все наполнилось звуками и голосами, это прибыла погоня. Рэм прислушался, разговор велся буквально в 10 метрах от него прямо за стеной, к которой он прижимался. «Ты что, не слышал приказа?» – выговаривал кто-то громким недовольным голосом. Был приказ захватить его живым. Он не должен был умереть так легко. Шаар хотел жестоко казнить его на виду у всей цитадели, чтобы они знали, что нельзя даже мыслить о нападении на нас. «Ты, отрыжка Дрокса, все провалил». Рэм усмехнулся. Дроксами называли больших травоядных слизней, которые все, что сжирали, выблевывали. Были они медленными и совершенно не опасными. Они занимали низшую ступень в пищевой цепи, ими питались только маленькие мутантики, русы, напоминающие мокриц. «Да пошел ты, Туир!» – огрызнулся местный командир. «Вы совсем там внизу охренели от безделья. У меня тут всего 15 человек и десяток различных железяк. Что-то я не вижу среди твоих откормленных ублюдков, желающих вместо нас сидеть тут и ходить под пули турелей и роботов, которые все еще контролируют большую часть комплекса. Я за неделю потерял 4. Сколько бы этот крутой убил? Сколько ваших он положил? Ну, отвечай. Кто мне пришлет замену? Что молчишь? Ну, я слушаю тебя». Рэм усмехнулся иронией. Неужели за ним послали того самого Туира, которого он изображал в голографической маске. Ну да ладно, они уверены, что он мертв, лучшего варианта и представить тяжело. Теперь нужно выждать, пока все успокоится, найти укромное место и заняться раной. Глава 15. Ночь опустилась на многострадальный Раякс. С приходом темноты вешатели угомонились. Туир, забрав своих охотников, отвалил, крепко поругавшись с местным командиром. Форпост бандитов затих, только по периметру бодрствовала пара часовых при поддержке боевых дронов. По старой карте в интерфейсе РЭМ определил, что находится на восточном краю корпоративного надземного комплекса. До войны здесь располагался музей корпораций, залы для встречи с посетителями, можно сказать, рекламный общественный центр. Это было одно из немногих зданий, к которым имели доступ посторонние. Возможно, по этой причине боевикам вешателей удалось тут закрепиться, поскольку система безопасности в нем не такая мощная, чем там, куда вообще посторонним вход запрещен. Уцелело от здания раньше возвышающегося сияющим 700-метровым яйцом, всего чуть больше 4 уровней, это учитывая холл первого этажа, в котором высота потолков 26 метров. Но лифт вешателей приходил на второй уровень, поскольку выгружаться на первом небезопасно, там совершенно отсутствовали стены. Раньше были огромные окна из стеклопласта и колонны опор здания, теперь там только мусор и осколки. Если бы выгружаться пришлось там, то все бы закончилось для Рыма печально. Выбравшись из убежища, он огляделся, ему нужно было место, где сутки его никто не побеспокоит. Обойдя второй уровень и не найдя ничего подходящего, Рэм поднялся на третий, тот сохранился получше, меньше разрушений. Видимо, поэтому здесь и расположились основные силы вешателей. 10 человек храпели по нескольким комнатам под охраной потрепанных в боях роботов третьего поколения. При желании Рэм мог бы устроить тотальный геноцид, во всяком случае, без каких-либо проблем отправить на тот свет половину форпоста. Только с главарем возникла бы проблема, перед его дверью застыл робот четвертого поколения, хорошая машина, можно сказать, новейшая на момент начала боевых действий на Раяксе. Быстрая, с отличной броней, которую можно взять только ракетой, с вооружением целого стрелкового отделения, очень мощными сканерами, которыми он обнаружит призрак всего за пару секунд. Стараясь не попасть в поля зрения робота, Булавин тихонько поднялся на четвертый и последний уровень. Вот здесь ему повезло, на востоке была расположена позиция наблюдателя, хорошо укрепленная. Там же находилась автоматическая станция слежения, мощная штука, которая засекала любой объект с километра. От нее надо будет избавиться перед тем, как продвигаться дальше, но сейчас он тут не за этим. Осмотрев весь уровень, Штопор обнаружил два места, где можно отдохнуть. Одно он отверг, поскольку оно располагалось всего в 10 метрах от наблюдателя, а вот второе его устраивало по всем параметрам. С южной стороны отрезанная завалом комната, рухнувшие плиты образовали метровый козырек, под которым можно проползти внутрь. Сомнительно, что вешателям там могло что-то понадобиться. Ползти недалеко, всего 3 метра, но проблема была в обломках, усеивающих пол, и в том, что у Рэма функционировала всего одна рука. Медленно, стараясь не шуметь, он дополз до комнаты и осмотрелся. Это был какой-то из офисов, потолок обвалился, прикрыв от взгляда снаружи, а закуток из обломков мебели надежно прикрывал от любопытного, решившего сунуться в его убежище. Рэм деактивировал броню, и тут же плечо отдало адской болью. Сцепив зубы, он запустил медицинского дрона, маленький шарик взлетел и принялся сканировать повреждения, затем, вколов обезболивающее, он залил рану восстанавливающим гелем, надежно запечатав ее с двух концов. Ограниченное восстановление поврежденного участка через 42 часа приведет к тому, что левая конечность будет функционировать не в полном объеме, гласило системное сообщение, ориентируясь на полученные из дрона данные. Рэм достал из мешка спальника и забрался в него. Впереди много часов праздного безделья. Больше всего Рэм напрягали запасы еды и воды. Учитывая то, что он взял с собой, и то, что прихватизировал у Таира, было крайне мало. Если растягивать, еды хватит дня на 4, а вот с водой совсем туго, одна фляга уже пуста, вторая заполнена едва наполовину. Есть резерв, опять же, из запасов предателя, 1,5 литра, но это, считай, все 3 дня. Нет, конечно, если прижмет, будет ссать впустую, потом запустит фильтр. Вода, она и есть вода. На полигоне, где они проходили курсы выживания, и не такое пить и есть приходилось, причем не виртуально, а в реальных условиях, Две недели в дикой природе Восточной Сибири, лес и ограниченный набор снаряжения. Но не пришлось, к концу вторых суток зарядил грандиозный ливень, и вода просачивалась сквозь завалы. Чистыми эти мутные ручейки, стекающие с потолка, назвать язык не поворачивался, но это не проблема. Кстати, датчик призрака фиксировал незначительное заражение радиацией, но фильтры с этим легко справятся. Технически это была минимальная доза, не опасная для булавина. Дрон потом ради профилактики вколет противорадиационный препарат, и все будет хорошо. К концу первых суток левая рука начала повиноваться, ключицу простреливала от резкой боли, когда он ей двигал, но все равно это хороший признак, без руки продолжать поход было бы крайне тяжело. От нечего делать Рэм изучал свои характеристики и читал бестиарии по местным монстрам. Судя по заполненности шкал, его скоро ждало повышение стрельбы навскидку, скрытности, спокойствия. Больше всего Рэма раздражало, что не качается интеллект. Он догадывался, что нужно много читать и изучать разный материал, познавать мир, но беда в том, что пока ему приходилось больше работать руками и ногами. Хотя после прочтения местного бестиария шкала подросла на четверть. Утром второго дня Рэм облачился обратно в призрака и пополз наружу. Ключица почти не болела, но активно действовать рукой не получалось. За два дня обстановка существенно не изменилась. Подслушав пару разговоров между бандитами, Рэм выяснил, что накануне они потеряли в комплексе двоих бойцов. «Меньше народу, больше кислороду», — подумал про себя Булавины, прокравшись к восточному фасаду, принялся изучать доступную ему территорию через визор. Надземный корпоративный комплекс, состоящий из 7 зданий, правда, уцелело только 6, сильно пострадал в результате удара. Самым высоким был музей, в котором штопор и находился. От стальных устояло по 2-3 уровня. Но это ведь только надземная часть. Он так и не понял, чем долбанули по территории, поскольку прямо на месте центрального офиса зияла воронка глубиной 20 метров и шириной около полусотни, земля в ней испеклась от высокой температуры. Остальные здания как будто ножом срезало. Завалов хватало, но их было гораздо меньше, чем в самом городе. Все стены, обращенные к воронке, опалило огнем, словно тут бушевало пламя. Температура была, видимо, очень высокой, поскольку камень в некоторых местах просто плыл, как свеча. Существовали такие штуки на земле в древности, видел Рэм все эти ролики, как их изготавливали и пользовались. Именно в этот момент из здания, в котором он находился, вышла группа вешателей в количестве 5 человек в сопровождении 2 боевых дронов и 3 беспилотных роботов. Рэм с интересом наблюдал, как они двинулись в сторону центрального комплекса. Территория была немаленькая, примерно с квадратный километр, по периметру разбит парк, который медленно оправлялся от нанесенного ущерба и зарастал высокой травой. Бандиты обошли воронку и скрылись в одном из зданий, которое на плане значился центральной технической лабораторией. Рэм аккуратно приподнялся над обломком стены, за которым укрывался, и посмотрел на бандитского наблюдателя. Тот, доверившись автоматической системе, плевал в потолок, ковыряясь ножом в банке с консервами. На секунду Булавину захотелось подкрасться и порезать ему глотку. Во-первых, консервы лишними бы не были, жрать хотелось, но приходилось экономить. Во-вторых, характеристика у этого урода была такой, что система за его смерть давала ни много ни мало, а 350 сациков награды. Ну, и в-третьих, его в любом случае надо было устранить, прежде чем идти вниз. Но Рэму идти придется ночью, прямое столкновение с бандитами нежелательно. Так что пусть сучинок живет, ночью умрет тот, кто заступит на смену. Обратно вешатели вернулись только к 5 часам, и было их 4. К тому же они лишились одного дрона, не бог весть, какая потеря, но все же это их ослабило. Рэм медленно снялся со своей позиции и уполз в свою берлогу. У него было 6 часов на сон, а потом... Потом его снова ждет спуск в подземелье и, в отличие от вешателей, он представляет, куда ему нужно прорваться. Деактивировав броню, Булавин забрался в спальник и моментально уснул. Мало кто умел так, как он, просто отпускал мысли, очищая голову, и мгновенно засыпал, ведь для солдата каждая минута сна во время операции – бесценное сокровище. Разбудил его интерфейс без 5:11. Штопор достал дентоклин и сунул в рот. Почистив зубы, он взялся за еду, опять пришлось жевать безвкусный, но питательный белковый сухпай. 2 пакета супа и пюре ждали своего часа, когда Рэм сможет заняться готовкой без боязни быть обнаруженным. Здесь же запах выдаст его мгновенно. Подкрепившись, Булавин принялся за рюкзак. Упаковав все, как можно компактней, он достал веревку, которую прихватил в обиталище Игора. Техник даже не заметил, как бывший сержант сунул ее в рюкзак, и вот теперь она ему очень сгодится. Активировав броню и перейдя в режим маскировки, Рэм выбрался из-под завала. С момента пробуждения прошел ровно час. Смена прошла 10 минут назад. Он слышал тихие шаги и негромкий разговор вешателей. Затаившись в 10 метрах от наблюдателя, Рэм изучил диспозицию. Новый часовой носил имя Фанк, стоил в соцеках 2,5 сотни, подлежал немедленной ликвидации. Рядом с ним, оберегая, висел поисковый дрон 4-го поколения, причем эта зараза была в активном режиме, да не абы каком, а сканирование на 360 градусов, пусть сокращался радиус и заряд батареи, но зато часовой мог ощущать себя в относительной безопасности. В принципе, Фанк и пребывал в полной уверенности своей неуязвимости и нагло дрых. Дроны-поисковики сроду брони не имели. Крепкий пластиковый корпус, максимум начинки, маскировочный режим, но это уже совсем на новых моделях, да и батарею он жрет еще сильнее, чем сканирование по окружности. С каким бы удовольствием Рэм бы прихватизировал себе этот небольшой шарик размером чуть больше кулака взрослого мужчины, но его навыки взлома роботов оставляли желать лучшего. Спящий неожиданно сел и схватил лежащий на столе шлем, быстро что-то сказал в гарнитуру и снова устроился на стуле, вернее, это было комфортное кресло, видимо, нашли в руинах. Удобнее момента для ликвидации было тяжело представить. Рэм вскинул свой гаусс, хоть и не совсем бесшумно, но все равно, его достаточно для ликвидации всего железа. Первой жертвой стал дрон, его просто разнесло, засыпав обломками спящего. Тот открыл глаза, озираясь и пытаясь понять, что это было, когда спустя секунду получил пулю в висок. Третьей жертвой стала автоматическая станция слежения, ее Рэм раздолбал в хлам, потратив на нее весь остаток магазина. Эх, сколько стоила эта игрушка, но штука массивная, и утащить ее без вариантов, а значит, нужно сделать так, чтобы она наверняка не подлежала восстановлению. Булавин одним рывком добрался до покойника, перчатку он деактивировал еще на бегу, поглощение энергии прошло уже вполне штатно, 36 единиц энергии душ. Он краем глаза заметил, что шкала заполнилась полностью, но сейчас не было времени на выяснение, нужно идти вперед. Рэм, внимательно смотря себе под ноги, спустился на второй уровень. Большинство вешателей спало, но двое сидели за небольшим столом и что-то пили из бутылок, изредка косясь на дверь, за которой храпел командир. Они еще не подозревали, что один из наблюдателей мертв, а второй доживает последние минуты. С ними тоже не возникло никаких проблем. Первым умер дрон, следом человек. Этот не спал, но помогло ему это мало. Правда, шлем, который тот не снимал, в отличие от незадачливого часового наверху, помог мало. Броня была хорошая, но короткой очереди не выдержала, даже она забрала, раскололась, заливая кровью все вокруг. Он рухнул на пол плашмя с довольно приличным грохотом. Рэм на секунду замер, опасаясь, что звук падения будет услышан, но здание по-прежнему осталось тихим и безмолвным, да и далеко тот расположился. Лестница была в северной части здания, а пост смотрел на восток, и между ними стояло немало перегородок. Снова быстрый рывок, еще одно поглощение плюс 27 единиц в шкалу душ. Сейчас там по-прежнему значился второй уровень, чтобы переключиться на третий, нужно было подтверждение Булавина, а счетчик увеличил количество единиц до 160, но возиться с этим некогда. Рэм мельком отметил, что его социальная значимость почти добралась до следующего уровня, еще совсем немного, и будет 10-й, а за ликвидацию людей и железа ему упало 520 социков. Все, пора уходить. Рэм достал веревку, до земли 25 метров, на лестницу соваться нельзя, была установлена скрытая камера, которая распознает его маскировку мгновенно, плюс 2 робота 3-го поколения завязанные на нее, ему этот геморрой без надобности. Рэм перешел на южную сторону и, закрепив веревку хитрым узлом, сбросил бухту вниз, хватило впритык, конец не достал до куска бетона сантиметров 20. Скользя по шнуру, Булавин сильно сожалел, что это не разведывательно-диверсионный костюм с его последней операцией, там была отличная кошка, довольно дорогая штука, появившаяся на рынке всего год назад, здесь подобного не найти. Стреляешь маленьким гарпуном в поверхность, цепляешь к нему тонкий шнур, толщиной в 0,5 сантиметра, и все, спускайся, длина, 32 метра, выдерживает вес полтонны. Но здесь банальная толстая веревка, и потерять ее нельзя. Рэм приземлился прямо за одной из опор. Сейчас очень немало всего валялось между винтовой красивой лестницей посреди холла, где торчала парочка роботов, и ним, а самое главное, его закрывала одна из 10-метровых фигурных опор. Булавин дернул за конец веревки, и та через секунду почти бесшумно упала к его ногам. Свернув ее в бухту, он закрепил ее на небольшой крюк на рюкзаке и, медленно скользя вдоль опор, тронулся в обход. Ему нужно было попасть в здание, которое стояло по соседству с тем, куда лазили вешатели. За полчаса он преодолел половину пути, добравшись до воронки. Именно в этот момент в спину ему ударил пулемет. Спасло солдатское чутье, а может, такая странная характеристика, как интуиция. За мгновение до того, как по нему открыли огонь, он почувствовал пристальный взгляд и, рухнув на брюхо, прикрывшись куском стены, на которую и обрушился ливень пуль. Стенка, к счастью, оказалась толстой, вот только низкой, всего метр, долго за ней укрываться не получится. Сейчас они притащат ракетомет, а может и что потяжелее. Если явится четверка, что стояла на охране командирских покоев, то вообще без вариантов. У того 20-миллиметровая пушка и плазматик, правда, для него далековато, но и пушки с пулеметами хватит, чтобы эту стенку раздолбать в хлам за пару минут. И словно в подтверждение его мыслей, та вздрогнула от близкого разрыва, а с другой стороны пахнула жаром. Похоже, стреляли из ручного гранатомета, термобарической, но промахнулись. По ощущениям, по Рэму сейчас работали стволов 5. Ситуация хреновей не придумать, не убежать, не уползти, не отлежаться. Он сейчас как на ладони, ведь была мысль пройти парком через обожженные деревья. Похоже, осталось только одно. Рэм, активно работая локтями, подполз к краю воронки и заглянул вниз. Пологий склон весь в камнях и обломках всякого хлама, на дне даже разбитый эркер каким-то образом оказался. Если пересечь воронку, там другая стена, и она может прикрыть настолько, чтобы он покинул сектор огня бандитов. Раздумывать особо некогда, да и ощущение такое, что время стремительно уходит, еще немного, и все. Рэм одним броском скатился в воронку, а в спину его толкнула ударная волна и куски камня. Яркая вспышка на прежней позиции подтвердила его предположение: останься он там, это был бы конец. Краем глаза Рэм заметил системное сообщение, что интуиция прибавила 1. Это радовало, полезная характеристика, теперь она равнялась 8. Но пули снова засвистели над головой. Конечно, край воронки частично прикрыл его, но, видимо, кто-то из противников расположился выше, и булавин был для него как на ладони. Выставив вперед ноги и сжимая в руках гаусс, штопор заскользил по спекшейся земле. И тут вешатели кинули на стол свой главный козырь. Свист мины Рэм услышал за секунду до взрыва. Она рванула ниже по склону метрах в 10, швырнув в лицевой щиток шлема кучу мелких камней. Огненный шар на секунду окутал все вокруг, но броня выдержала. Правда, мгновенно стало жарко, а потом Рэм влетел в какую-то дыру и покатился кубарем вниз. Раз 5 он саданулся о какие-то камни, винтовка вылетала из рук и ускакала в темноту, а штопору все же удалось остановить бесконтрольное падение и зацепиться за кусок штыря, торчащего из какого-то обломка. Сверху еще раз рвануло, но уже приглушенно, и Рэм, задрав голову, посмотрел на то место, откуда свалился. Там зияла дыра, через которую было видно ночное небо, начинающее светлеть. Весной и летом ночи на Раяксе были очень короткие, не больше 4 часов. Поняв, что он в относительной безопасности, Рэм огляделся. Визор исправно разгонял ночную тьму, он лежал спиной на огромных разбитых плитах, превратившихся в скат, все вокруг напоминало подвал разрушенного здания. Винтовка ускакала куда-то вниз, там, метрах в 20 под его ногами, склон резко обрывался. Левой рукой, которая как всегда болью отдала в плечо, он достал веревку и обвязал ее вокруг штыря. О том, чтобы влезть наверх, и речи не шло. Медленно спустившись к обрыву, он глянул в разлом. Все оказалось не так страшно, глубина небольшая, всего 7 метров, причем в метре от пола, зацепившись ремнем за торчащий из стены штырь, висела его винтовка, с виду как будто цела. Вот только больше всего ему не нравились кости, устилающие пол, много костей, очень много костей. Часть из них принадлежала людям. Рэм вернулся к штырю и сделал свою хитрую петлю, после чего осторожно и, стараясь не шуметь, спустился вниз. Подошвы коснулись пола, и по ушам ударил хруст ломающихся под его весом костей. Маскировка во время кульбитов слетела, и Рэм, активировав ее, снял со штыря гауссы, быстро осмотрев и признав его годным к работе, разместил ее на груди стволом вниз. Он был коротковат, самое то для работы в коридорах и подземельях, где с длинностволом не развернуться. Дернув за веревку, он снова скрутил бухту и подвесил на рюкзак. Что ж, он попал в какое-то подземелье лабораторного комплекса, отчасти можно сказать, цель достигнута. Еще раз внимательно оглядевшись, Булавин увидел метрах в пяти от себя внушительную нору. Она ему не понравилась, поскольку костей вокруг нее было гораздо больше. А еще рядом валялась раскуроченная пехотная броня, старая, еще чисто из титана. Такие делали лет 150 назад на заре нанотехнологий. Но сейчас Рэма больше всего интересовало, кто вскрыл грудную пластину, словно консервным ножом, рваные края, все это залито чем-то бурым. Булавин, стараясь вступать осторожно, приблизился к куче костей и, пригнувшись, вытащил оттуда плазменное ружье, тоже старое, одно из первых выпусков, с очень долгим нагнетателем, в лучшем случае выстрел в пару секунд. Под ногой хрустнула очередная кость, и в норе кто-то низко зарычал и завозился. Рэм сделал шаг назад, и под ногой лопнул череп какого-то небольшого зверька. В тишине подземелья этот звук прозвучал громче любого выстрела. Секунда, и нечто стремительное и неуловимое глазу буквально возникло на груди костей. Рэм вздрогнул, прямо перед ним в паре метров стоял Хивин. Еще недавно он читал его описание. На общее его название можно перевести как «росчерк». Мутант с псионическими способностями, категория опасности, наивысшая. Главная фишка, рывок, может мгновенно преодолевать до 8 метров по прямой, все зависит от силы. Видит в темноте точно так же, как и днем. Запредельное обоняние способен учуять добычу метров за 200. Острейшие когти разрывают лист железа в 3 мм толщиной, как кусок теста. Призрак Рэма не защита, а просто иллюзия. И самое хреновое, феноменально живуч, половина органов дублируется, запредельная регенерация.